Глава 35. Ким Саджин. По этажу иду, звучно хлюпая водой в ботинках. Ловлю на себе потрясённые взгляды сотрудников. Однако мой вид настолько отрешенный и злой, что спросить о случившемся никто не решается. В кабинет захожу с ноги. Не могу решить, как именно обосновать Маше необходимость срочно покинуть Сеул. Но даже если девушка сочтет меня трусом, неважно. Главное сейчас обезопасить ее и Сахёна. Никогда бы не подумал, что сумею столь легко отказаться от смысла своего существования на протяжении последних 10 лет, от мести. И дело не в том, что я загнан в угол. Мне всегда было плевать на собственную жизнь, но брат, Мария, они слишком ценны. Они для меня все. К тому же, если я отступлю, Сахён только выиграет. Уважение не последних людей страны, безбедная жизнь, перспективы на будущее. Планы меняются, говорю безапелляционно, но направляюсь прямиком к письменному столу, намереваясь по-быстрому собрать необходимые вещи и свалить из Пак Индастриал без оглядки. В ответ не слышу ни вопроса, ни возражений. Странно. Разворачиваюсь, окидываю взглядом пространство, пусто. А где Соколова? Первый порыв — выскочить за дверь и начать орать имя русской во всю глотку. Благо мозг включается в работу быстрее, нежели инстинкты успевают натворить дел. Хватаю со стола мобильный, яростно тыкая на иконку контактов. В динамике раздаются гудки. Набираю полную грудь воздуха, готовый вывалить на девушку тонну возмущения, однако вызов неожиданно обрывается. «Что? Сбросила?» Недоуменно смотрю на дисплей. Перенабираю. Абонент временно недоступен. «Ащ!» Повторяю процедуру снова и снова и снова. Без изменений. Вот ведь. Руки начинают ходить ходуном. Тело бросает в жар. Я промок под дождем, но мне не холодно. Полыхаю от гнева. Какого черта, Маша? Я просил дождаться меня в кабинете, не высовываться. Куда она сбежала? Зачем? А что, если отправилась к Минхо? От этой мысли по телу пробегает неприятная дрожь. Передергивает. Пробую дозвониться. Дудки. Сидеть в кабинете под гнетом ожидания — задача непосильная, вдобавок в таком состоянии. Поэтому выскакиваю в коридор, планируя подняться на 17-й, и если Маша у генерального, выволочь девушку оттуда силой. Плевать я хотел, что подумает Минхо. Достала. Вдавливаю кнопку вызова лифта, что есть мочи. Нажимаю раз за разом, хотя табло уже секунд 10 как показывает, что кабина тронулась вниз. Звуковой сигнал прибытия все равно, что выстрел у линии старта срывает меня с места. Не дожидаясь, пока двери откроются полностью, вваливаюсь внутрь, забивая на то, что грудью впихиваю обратно собирающуюся выйти Джуён. «Руководитель Ли!» — охает девушка и пятится. Не сразу различаю знакомые черты лица, но когда образ складывается, подмечаю. Секретарь напугана. «Я повсюду вас ищу!» — добавляет она и оглядывает меня с головы до пят. «Что стряслось?» Лифт противно пищит, двери закрываются, отвлекает. Хочу обернуться и нажать на нужный этаж. Да только госпожа Чхве вдруг хватает меня за руки, вынуждая смотреть ей прямо в глаза, где плещется неподдельная паника. Не могу это игнорировать. «А с вами?» «Что?» — недоуменно переспрашивает Кореянка. «С вами чего успело приключиться? Вы точно призрака увидели?» «А-а-а!» — сообразив, деловито кивает Чхве. «Но не со мной!» И, пристав на цыпочки, начинает заговорщически шептать. «Похоже, Мэри в беде!» «То есть?» — отшатываюсь я. Уж больно близко мы с секретарем стоим друг к другу, и черты ее лица даже начинают расплываться. «Я видел госпожу Хоук в компании двух мужчин подозрительной наружности, здоровенной, прямо как в кино про гангстеров», — поясняет Джуён. От ее слов мое сердце на миг останавливается, как и весь кровоток. «Мы столкнулись на проходной, и когда эти двое выводили Мэри из здания, она сказала мне, что...» Госпожа Чхве заканчивает рассказ фразой на русском и замирает, ожидая реакции. Тонкие брови девушки вздымаются столь высоко, что лоб ее напоминает стиральную доску. Секунда, две, три. Перевод диковинного словечка не поступает. Приходится уточнять. «Так что говорила Маша, то есть Мэри?» Джойон трагично вздыхает и чеканит каждую букву, повторяя абракадабру на русском, отчего мою челюсть скашивает на бок. «Ащ!» — раздраженно выплевываю я, еле удерживаясь от удара кулаком в стену. «А на корейском слабо?» «Ой!» «Правда», — взвизгивает секретарь, шлепая себя ладонью по лбу, затем надувает губы, как маленький ребенок, досадливо потирая ушибленное место, и, наконец, переводит Машин клич о помощи. «Дерьмо», — выпаливаю я, Взрываясь за долю секунды и более не в силах контролировать эмоции, начинаю метаться по тесной кабине. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Какой ты идиот, Саджин! Самонадеянный придурок!» Джуйон затихает, вжимаясь в зеркальную стену, не решаясь проронить ни звука. В моей голове начинается настоящий кошмар. Пугающие догадки о том, что случилось с Соколовой, снежной лавиной катятся по извилинам, образуя смертоносный шар, грозящий пробить лобную кость. Среди какофонии сводящих с ума предположений острым осколком льда в мозг вонзается имя Пак Бенхо. Я резко останавливаюсь, в то же мгновение двери кабины разъезжаются, понятия не имею, на каком этаже, и ехали ли мы куда-то в принципе, но уже и не важно, ведь мой взгляд упирается в Чонхану. Подумать только, офисный пингвин оказывается рядом в самый нужный и неоднозначный момент. Инстинкты срабатывают быстрее здравого смысла, выскакиваю из лифта, размашисто шагаю, чтобы сократить разделяющее нас с Хану расстояние. Мои пальцы обвиваются вокруг его шеи, а уже вдох спустя я прижимаю секретаря Минхо к стене на глазах изумленной публики. «Вы не просто секретарь генерального директора. Каждый раз, каждый проклятый раз я видел вас рядом с председателем, а значит, господин Чон явно в курсе происходящего, верно?» На немолодом лице мужчины полное отсутствие эмоций, разве что кожа краснеет из-за нехватки кислорода. Как он бесит! «Отвечайте!» «Вы знаете, кто я такой?» Усиливая давление, рычу я. Хану издает хрипящий звук. Тяжело моргает, но в итоге кивает. Положительно. Мои губы искривляются в злобной усмешке. «Отлично! Тогда дважды подумайте, прежде чем отвечать. Где Маша?» В глазах мужчины появляется удивление, но неосознанность. «Кто?» Сипит он, хватая мое запястье, пытаясь скинуть душащую его руку с глотки. «Мэри Хоук, американка, русская. Аж, не притворяйтесь, что не понимаете, о ком я. Ведь ее забрали люди Пак Бен Хо. Клянусь, если хоть волос упадет с головы». «Саджин!» — пытается перебить меня Хану. «Где она?» Не слушаю, кричу прямо в лицо секретаря, пока Джуйон мотыльком порхает вокруг, пытаясь отвлечь случайных зевак. «Руководитель Ли, что вы делаете? Столько глаз, столько ушей! А ну, расходитесь, бездельники!» «Я действительно не понимаю, о чем вы говорите», — устало шепчет шестерка Минхо. Или Чен в действительности прихвостень, полностью прекращая сопротивляться. Чувствую, как мужчина проседает, еще немного и потеряет сознание, но я настолько зол, что не могу разжать руку, тело мне не подчиняется. Такой обездвиживающей паники я не испытывал никогда в жизни. «Руководитель Ли, пожалуйста, отпустите господина Чона!» Приходит на выручку Джуйон и умоляюще пищит из-за правого плеча. «Вы ведь его задушите!» Тоненькая ручка накрывает тыльную сторону моей ладони, аккуратно подбирается тонкими пальчиками к сухожилию большого пальца и заныривает под него. «Ну же!» Еще пара жалобных причитаний, и пятерня расслабляется, оказываясь в теплой ладони секретаря Чхве. Чонхану кашляет и опадает на пол, еле слышно повторяя, что ничего не знает о пропаже Соколовой. Несколько секунд я оцепенело наблюдаю за ним, пытаясь привести мысли в порядок. А затем в сознании вновь всплывает имя председателя — Пак Бен Хо. «Я должен найти ублюдка». Ни слова не говоря, повторно вызываю лифт. Тот почти сразу приезжает, захожу внутрь, оборачиваюсь. Джуйон сидит на корточках возле Хану, обмахивая платком посиневшее лицо мужчины. Мы сталкиваемся взглядами, девушка потрясена, смотрит осуждающе, но без неприязни. А что, если Чон действительно ни при чем, и я, точно сорвавшийся с цепи пес, чуть не разорвал на части невинного человека? Я не в силах извиняться, пусть и согласен, палку перегнул. Поэтому безмолвно тычу кнопкой с цифрой 17, позорно прячась за металлическими ставнями. У меня 30 секунд, чтобы погасить в груди бушующее пламя, собраться в кои-то веки, начать действовать как профессионал, но какое там, когда на кону стоит безопасность любимой женщины? Из лифта вылетаю в том же взвинченном состоянии. Спешно преодолеваю коридор, вбегаю в приемную и, не обращая внимания на протесты секретарши, твердой поступью направляясь к дверям кабинета председателя, распахивая те настежь. В помещении никого, но это меня не останавливает. Бегло осматриваясь, направляюсь к столу. Поочередно открываю ящики. Что еще? Чхон Ван меня знает. Чхон Ван. Четыре небесных владыки, охраняющие стороны света. Корейская буддийская мифология. Зацепку. Хоть какую-то. Взгляд привлекает фоторамка возле монитора. На снимке Сахён в хоккейной форме держит над головой кубок, а рядом Пак Бён Хо, по-отцовски обнимающий мальчишку. При виде лживой идиллии лимфоузлы мгновенно вспухают, перекрывая доступ к кислороду. Из гортани вырывается почти животный рык. В следующую секунду весьма увесистая рамка летит через все помещение, врезается в стену справа от двери, падает и разбивается, чудом не угодив по пути в голову вбежавшей в кабинет девицы из приемной. «Как вы смеете?» — испуганно взвизгивает она, отскакивая в сторону. «Где председатель?» — задыхаясь, цежу сквозь зубы я. «Уехал сразу после вашей встречи. Немедленно покиньте кабинет, или я...» Времени вникать в суть глупых угроз паковской баллонки нет. Если Бён Хо не в здании, то и мне здесь делать нечего. Но как выяснить, куда старик уволок Машу? Стоп. Легкие внезапно раскрываются до предела, жадно поглощая воздух, будто на голову надели кислородную маску в открытом космосе. Ничто столь быстро не приводит в чувство, как надежда, вспыхнувшая в критической ситуации. И почему меня осенило так поздно? После случая с люком я установил Соколовый на телефон отслеживающую программу, если мобильный при ней, смогу узнать местоположение, но мне нужен ноут, а он в квартире. «Вы меня слышите? Я вызываю охрану», продолжает надоедливо жужжать секретарша. Какой противный у нее голос. Хуже лишь писк комара в 3 часа ночи. «Да ухожу я, ухожу», раздраженно выхаркиваю и мигом покидаю кабинет, а вскоре и здание корпорации. Что мы имеем? До жилого комплекса на машине доберусь 5 минут, около 10 потеряю на парковке, в лифте и при загрузке компьютера, а потом все зависит от шпионской программы. Только бы похитители не додумались выбросить Машин смартфон. Только бы ничего не случилось. Потерпи немного, моя луна в матроске. Я скоро приду за тобой.